Глава 19. Поздний вечер черными шторами улегся на окна зала Малого Совета. Камин на дальней стене не топили, и холод, каменный и упрямый, вполз в комнату с полуночи, затаившись в тенях за колоннами. Горели лишь несколько толстых свечей в массивном канделябре посреди стола. Их неровное живое пламя бросало судорожные подрагивающие блики на полированную дубовую поверхность и лица сидящих. Стол был круглым, символом равенства голосов рода воронов в принятии судьбоносных решений. Но сейчас этот круг был полупустым. Из шести массивных, обитых темной кожей кресел лишь три были заняты. Три оставшихся зияли черными провалами, как выбитые зубы. Каждое пустое место было немым воплем, памятником недавней трагедии или стремительному распаду. Прямо напротив дверей, в кресле, которое было чуть выше и массивнее других, восседал рододержец. Сегодня он казался совершенно спокоен. Не суетился, не метался, сидел прямо, однако руки с длинными, бледными пальцами лежали на кожаных подлокотниках, вцепившись в них с таким усилием, что материал был вдавлен, образуя морщинистые кратеры. Его лицо, обычно искаженное гримасами гнева или презрения, в этом освещении стало подобно маске из желтоватой кости. Глаза, глубоко утонувшие в орбитах, отражали языки свечей двумя неподвижными точками холодного огня. Безумие просто залегло на дно, не исчезнув, а сменив шумную ярость на тихую, сосредоточенную паранойю. Он был так же опасен, как затаившийся перед прыжком гепард. Справа от него сидел ключник. Он казался уменьшившимся, втянувшимся в себя, стараясь не нарушать хрупкое, гнетущее спокойствие патриарха. Его лысая голова в дрожащем свете отливала слоновой костью, морщины на лице трещинами в древней породе. Взгляд был прикован к столешнице, к узору древесных колец, которые он изучил до мельчайших завитков. Но ум его работал с холодной, отточенной четкостью. Каждая деталь впитывалась, анализировалась, раскладывалась по полочкам. Пустые кресла ледяное спокойствие патриарха складывались в единую безрадостную картину. По левую руку от рододержца первое кресло было пусто. Место реликтора, старшего артефакторщика рода. На его спинке еще висел потертый чехол для очков, забытый в тот самый день, когда кощунник перевоплотился в неизвестное существо. Исчез не просто мастер и его знания, а прервалась династия умельцев, способных создавать и поддерживать артефакты власти, ведь в тот же день погиб и его сын. Далее по кругу сидел Шептало. Главный лекарь походил на мумию, случайно усаженную в кресло. Его старческая сутулая спина была похожа на горб. Голова, покрытая редкими седыми прядями, ушла глубоко в плечи. Он не шевелился, казалось, он даже не дышит. Только слабый отсвет пламени на его лысеющем темени указывал, что это не труп. Еще одно пустое кресло. Его хозяин, отец Мика, был занят приготовлениями к тризне по сыну, чье тело так и не обрело покоя. Этот стул еще хранил тепло недавнего присутствия, отчаяния и немого обвинения, которое висело в воздухе во время прошлого заседания. И последнее кресло, крайнее слева от ключника, раньше было местом кощунника. Тайного некроманта, чьи деяния своим размахом поразили всех. Кресло было пустым дольше всех, и на его кожаную обивку уже лег ровный слой пыли, будто сама смерть присела отдохнуть и оставила свой след. Замена ему даже не рассматривалась. Мир вокруг башни ворона менялся слишком быстро. «Начнем», — сказал рододержец. Его голос был непривычно тихим, ровным, лишенным привычного металлического звона. Он звучал, как скрип старого пергамента. «Докладывайте о положении в городе, желательно только факты». Ключник медленно поднял голову, но не встретился взглядом с патриархом. Его глаза остановились где-то на уровне канделябра. «Факты, владыка, покажутся вам неутешительными». Его голос, обычно скрипучий, сейчас был сухим и безжизненным, как шелест опавших листьев. «Влияние культа Чернобога продолжает расти». О них теперь открыто говорят на улицах города. Позавчера они провели очередную требу своему богу, на которой было очень, очень много народу. По подсчетам наших соглядатаев, ориентировочно 500-600 человек. То есть на треть больше, чем в прошлый раз. Это очень быстрый рост, рододержец. Пара наших лазутчиков опять пыталась проникнуть в их ряды, но не смогла пройти через кровавый обряд принятия лично Чернобогом. Все они мертвы. «Он пьет их кровь, что ли?» — патриарх чуть приподнял мохнатую бровь. «Дикость какая!» «Нет, они произносят слова клятвы, потом капают несколько капель своей крови в ритуальную чашу. Если Чернобог согласен стать покровителем этого человека, кровь исчезает. А если нет, — ключник чуть замялся на этом моменте, — то и человека больше нет». Он сделал маленькую паузу, давая словам повиснуть в холодном воздухе. Сборы с города упали еще на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Это связано с открытием нового рынка. Мы с него доходов не имеем, он построен на месте частных домов и находится полностью под контролем людей Чернобога. Повлиять на ситуацию силовым путем пробовали, но безуспешно. Попытки эти временно прекращены. А на старом торгу купцы больше не хотят продавать свой товар. Говорят, что по сравнению с новым он неудобный. Надавить на них не получается, они отвечают, что если им мешать, они вообще перестанут приезжать в Северград. Рододержец не шелохнулся. Только его пальцы на подлокотниках слегка сжались, и кожа затрещала тихо, как тонкий лед. «Деньги», — произнес он то же слово, что и ключник, но оно прозвучало иначе. Для ключника они всего лишь инструмент влияния, но для патриарха, похоже, они были единственной целью. «Нам нужны деньги, ключник, на содержание стражи, на подношения, на поддержание порядка, налоги. Подними городские налоги на треть». В зале стало еще тише. Даже пламя свечей, казалось, замерло на мгновение. «Владыка», — ключник наконец поднял глаза и встретил ледяной взгляд патриарха. Подушный налог уже был повышен в этом году после истории с лесными бандитами. Пошлины на ввоз тоже. Еще одно повышение? «Ну и что?» — перебил патриарх собеседника, и в его ровном голосе впервые послышалась дрожь, тонкая, как волосок. «Что с того, ключник? Разве я спрашиваю о мнении лавочников или этих вонючих кожевников? Мне нужны ресурсы. Роду ворона нужны ресурсы. Чтобы выжить, чтобы вернуть уважение. Деньги решают все. Они ведь кровь власти. И если тело слабеет, кровь нужно сгустить». Логика была чудовищной в своей простоте и слепоте. Ключник почувствовал, как в его груди сжимается холодный ком. Это было спокойное и обдуманное решение добивать больного зверя, надеясь, что с последним усилием тот не сможет укусить. «Рододержец, вряд ли это будет оптимальным решением в нашем случае», — спокойно начал излагать он. «Так что ж ты предлагаешь, ключник?» — голос рододержца прозвучал, как удар хлыста по замерзшей коже. «Ждать милости от этих чернобожных шакалов? Униженно просить их поделиться?» Он не находил слов. Не потому, что их не было, они, конечно же, были, простые, ясные, логичные, но были бесполезны. Они разбились бы о каменную стену высокомерия и глупости, выросшую в сознании этого человека за 20 лет безнаказанной власти. Чтобы найти хоть какую-то опору, хоть крупицу смысла в этом абсурде, ключник на мгновение закрыл глаза. И мир провалился внутрь. Он снова был мальчиком. Высокий, узкоплечий, с неловкими руками и слишком острым взглядом, который уже тогда видел слишком много. Кабинет отца, огромная рука с мозолистыми костяшками пальцев лежит на его плече. «Воздух — наша стихия, сын. Дыхание стребога течет в наших жилах. Ты должен стать грозой, самой бурей, как твой отец. Все должны слышать твой голос за три версты и не просто слышать, а слышать и трепетать». Седой отец тогда смотрел на него с ожиданием, в котором уже таилась трещинка будущего разочарования. Его собственный дар был невелик, но ярк и многогранен. Он мог, например, заглушить рев многолюдной толпы одним словом, усиленным магией. И он ждал, что сын превзойдет его. Мальчик по-честному пытался. Он стоял на тренировочной площадке до кровавых мозолей на ногах, шептал заклинания до хрипоты в горле, чувствуя, как воздух, капризный, невесомый, летучий, ускользает от его воли, как дым сквозь пальцы. Он мог вызвать легкий ветерок, способный, если только задуть свечи. Мог на мгновение сделать воздух чуть плотнее перед лицом, смягчая удар учебной палки, но не более. Отец смотрел сначала с нетерпением, потом с нарастающим недоумением, а потом уже с холодным, безмолвным презрением. Оно не выражалось в криках или наказаниях, все было хуже, гораздо хуже. Это было молчаливое стирание надежд. Перестали спрашивать об успехах, перестали брать на охоту за артефактами. Стали говорить о нем в прошедшем времени, как о чем-то несостоявшемся. «Одно заклинание», — говорили потом в роду, снисходительно похлопывая его по плечу уже взрослого, но все такого же неуклюжего юношу. «Ну, хотя бы какое-то. Родовичу и одного хватит для обороны». Это «одно» стало его клеймом, его крепостью. Он выбрал самое простое, самое смертоносное из того, что мог хоть как-то ощутить — лезвие ветра. Сжатие воздуха в линию тоньше волоса и острее бритвы. Он не чувствовал воздух как стихию, как живую силу. Он чувствовал его как геометрию, как давление, как вектор направления силы. И он тренировал это свое заклинание каждый день, год за годом. Он резал им падающие листья пополам в полете, сбивал им стрелы, выпущенные из лука, отсекал крылья мухам, не задевая тело. Он довел этот единственный инструмент до виртуозности, недоступный никому в роду. Он стал абсолютным мастером одного удара. Но в глазах отца, как потом и многих других, он так и остался тем, кто знает лишь одно, всего лишь одно заклинание. Неудачником, человеком с изъяном. Спасли книги. Бесконечные пыльные фолианты из родовой библиотеки. Хроники, отчеты, налоговые ведомости, договоры, карты. Там, где магия была хаосом и волей, управление было логикой и структурой. Он ухватился за это как утопающий, начал видеть узоры там, где другие видели скучные цифры. Он понимал, как одно решение тянет за собой 10 последствий, как шепот в одном конце города рождает бунт в другом. Его разум, отвергнутый стихией, нашел свою ипостась в лабиринтах причин и следствий. Это заметил старый патриарх. Не отец, а сам глава рода, мудрый, усталый ястреб с глазами, видевшими сквозь время. Он приблизил юношу к себе, но не как воин или мага, сначала в качестве писца, а потом уже советника. И ключник, еще не ключник тогда, показал, что может одной строчкой в документе предотвратить войну, а одной вовремя подсказанной мыслью удвоить доход. Он стал незаметным двигателем рода. Садовником, подрезающим одни побеги и удобряющим другие. Старик дал ему титул — ключник, хранитель ключей. Тот, в чьих руках сходятся все нити, замки и секреты. Отец к тому времени уже умер, так и не увидев в сыне ничего, кроме своих несбывшихся надежд. Но ключнику было уже все равно. Он нашел свое место, обеспечил стабильность. Он был мозгом, в то время как другие были кулаком. А потом старый патриарх умер, и на трон взошел нощник. Молодой, сильный, полный громких слов и амбиций размером с саму башню, но с ограниченным кругозором. Он видел власть как право приказывать, а силу только как повод для демонстрации воли. Он не понимал смысла узлов связи, которые годами так тщательно плел его предшественник. Он рубил их, считая веревками, сковывающими волю. И вот прошло всего 20 лет. 20 лет — ничто в жизни рода, мгновение. Но этого мгновения хватило. Внутренняя картина, пронесшаяся перед закрытыми глазами ключника, была четкой и безжалостной, как график падения в аудиторском отчете. Когда-то 3/4 жителей Северграда обожали клан Ворна или находились в долгу у него. Теперь это была едва ли треть, но скорее даже меньше. Налоги, которые текли широкой рекой, обмелели до ручейка. Лесные тракты, бывшие под полным контролем, вышли из-под него. Союзы с соседними родами, скрепленные династическими браками и взаимной выгодой, либо расторгнуты, либо висят на волоске. Репутация, которую ковали столетиями, репутация непреклонной силы и расчетливой мудрости, стала лишь тенью. В других городах о них говорят с жалостью или с пренебрежением. А здесь, в Северграде, все чаще с ненавистью. Он сам сделал это своими руками. Этот человек, сидящий рядом и требующий очередного самоубийственного шага. Своей тупостью, своим высокомерием, своей слепой верой в то, что страх решает все, он растерял наследие предков по частям. Он практически уменьшил влияние рода пополам. Фактически даже больше. Осталось лишь громкое имя да холодные стены башни, которые скоро, если ничего не изменить, начнут разбирать на камни для новых хозяев города. Ключник открыл глаза. Пылинки все так же танцевали в солнечном луче. Рододержец все так же смотрел на него. Брови сведены, в глазах нетерпеливое ожидание, нарастающее раздражение от затянувшейся паузы. Прошлое, тяжелое и ясное, как глыба гранита, легло в основу настоящего. Оно больше не было грузом стыда. Оно было фундаментом. Тот мальчик, освоивший одно заклинание, чтобы выжить, тот юноша, нашедший силу в знаниях, и тот мужчина, поддерживавший порядок, все они привели его сюда, к этой точке невозможного выбора. Ответ, который он не мог дать вслух, прозвучал в его сознании с железной прямотой того самого единственного лезвия, которое он освоил. «Я предлагаю перестать слушать тебя. Я предлагаю спасать то, что ты еще не успел растерять. Я предлагаю тебя отстранить». Но губы ключника разомкнулись, и из них вышел ровный, почтительный, совершенно безжизненный голос хорошего управленца. «Я предлагаю, владыка, провести дополнительную оценку рисков. Изучить финансовое состояние наиболее влиятельных купцов, чтобы определить допустимый предел налогового давления без нежелательных эксцессов. Дайте мне несколько дней». «Конечно же, это была ложь. Просто пустые слова, чтобы выиграть время. Всего 3 дня». Но для того, кто довел одно заклинание до совершенства, 3 дней было более чем достаточно, чтобы подготовить один, но безошибочный удар. Не по врагам рода, по его затянувшейся болезни. «Да что там оценивать? Я приказываю, они должны платить!» Рододержец, кажется, начинал заводиться. «Это может вызвать волну недовольства, владыка», — ответил ключник, тщательно подбирая слова. «Народ и так напуган смертями, слухами о культе и нашим бездействием в поимке убийц. Новый налог может стать последней соломинкой. Могут начаться волнения, возможно, даже отказы платить. А сил у городской стражи после последних потерь не так много». «Народ!» Патриарх медленно повернул голову к ключнику, и его шея скрипнула, как несмазанный механизм. В его глазах вспыхнуло то самое знакомое презрение. «Меня не интересует мнение черни, ключник. Чернь боится кнута. Их дело трудиться и платить. Наше дело править. Если они забыли, что это, я легко напомню». Он откинулся на спинку кресла, его взгляд скользнул по полукругу стола, по пустым креслам и остановился на сгорбленной фигуре Шепталы. «Но если ты так переживаешь за настроение этого сброда...» Он произнес слово с отвращением. «Давай спросим у совета. Малый совет рода Ворона должен быть един в важных решениях. Шептала?» Оба, и патриарх, и ключник, перевели взгляд на лекаря. Шептала не двигался. Его голова так и лежала на груди. Густые косматые брови были нависшими, глаза закрыты. Рот, обычно поджатый в тонкую хитрую щель, был сейчас приоткрыт. Из него доносился едва уловимый свистящий звук, похожий на дыхание спящей ящерицы. Он спал. Не притворялся, не изображал забытье. Он спал глубоким, непробудным сном крайней старости и тотального равнодушия. Рододержец смотрел на него несколько секунд. Его лицо не изменилось, на нем не было ни тени гнева, ни раздражения. Как будто он видел не старого человека, уснувшего от скуки и усталости, а просто еще один предмет мебели, вышедший из строя. Затем он медленно вернул взгляд к ключнику. «Совет, как видишь, не против», — произнес он ровным голосом. «Подготовь указы к новолунию. Совещание закончено». Он встал, не дожидаясь ответа. Его тень, огромная и уродливая, рванулась по стене, поглотив на мгновение спящего Шепталу. Молча развернулся и тяжелыми шагами направился к двери, оставив ключника наедине с уснувшим стариком, 3 пустыми креслами и холодным пламенем свечей, которое теперь освещало не совет мудрейших, а театр абсурда с одним актером и зрителем, погруженным в глубокий сон. Ключник не двинулся с места. Он смотрел на дверь, которую за патриархом тихо закрыл дежуривший снаружи стражник. Звук щелчка замка прозвучал невероятно громко в гробовой тишине зала. А спустя мгновение в этой тишине, нарушаемой лишь свистящим дыханием спящего старика и потрескиванием воска, в сознании ключника с абсолютной кристальной ясностью прозвучали слова, услышанные у древа. «Так чего же ты ждешь, сын мой?» Ключник медленно поднялся и посмотрел на спящую Шепталу еще раз с холодным беспристрастным пониманием. Этот человек уже был мертв для рода, как и тот, что только что вышел. Он задул свечи одну за другой. Тени ринулись в центр комнаты, поглощая стол, кресло, фигуру лекаря. Последним он затушил центральную свечу, и тьма накрыла зал совета плотной непроглядной пеленой. Он вышел, не оглядываясь. План, который до этого был смутным наброском, набором возможностей и страхов, внезапно обрел жесткие контуры. Теперь это был уже не выбор, а диагноз и рецепт избавления. Хирургическое вмешательство было неизбежно.